Глава 21. Распорядитель прибыл в тот же день. Маленький сухонький гуманоид, похожий на обезьянку, с живыми блестящими глазами. С ним явился еще один гуманоид, совсем другого склада, огромный, несуразный и неуклюжий, хмурый, суровый, с лошадиной физиономией. Не дать не взять газетная карикатура на дипломата. Сухонький драпировался точно в мантию, в какую-то бесформенную и не слишком чистую тряпку. На долговязом была набедренная повязка и что-то вроде жилета с огромными карманами, до отказа набитыми разной разностью. Все население Милвилла загодя выстроилось на косогоре позади моего дома. Бились об заклад, что никакой помощи нам не дождаться. Куда бы я ни двинулся, все переходили на шепот, а то и вовсе умолкали. А потом появились эти двое. Просто неведомо откуда возникли посреди сада. Я спустился с холма и пошел к ним через сад. Они стояли и ждали, а позади меня, на косогоре, густая толпа затаила дыхание. Когда я подошел ближе, великан шагнул мне навстречу. Сухонький за ним, чуть поотстав. «Я недавно говорю по вашему языку», — сказал великан. «Когда непонятно, спрашивайте еще раз». «Вы очень хорошо говорите», — заверил я. «Вы — это мистер Картер». «Совершенно верно. А вы?» «Мое название для вас непонятица», — серьезно сказал он. «Я так решаю, вы меня только зовите мистер Смит». «Милости просим, мистер Смит», — сказал я. «Все мы вам очень рады. Вы и есть распорядитель, о котором мне говорили?» «Не я, вот этот. Но у него нет названия. Что бы я вам сказал? Он не говорит звуками. Он слышит и отвечает просто мозгом. Он немножко странный». «Телепат», — сказал я. «Да, только понимайте меня верно. Он очень большой ум и все умеет сразу, скоро. Видите, мы из разных миров. Есть много разных миров, много разных народов. Мы рады принять вас тоже». «Вас послали к нам как переводчика». «Переводчика?» «Не ухватываю значения. Я выучил ваши слова очень скоро от механизма, имел немного времени. Не удалось поймать все слова». «Переводчик — это значит, вы говорите за него. Он скажет вам, а вы — нам». «Так, конечно». «И тоже вы скажете мне, а я ему». «Но я переводчик. Это не все. Я тоже дипломат, очень сильно обученный». «То есть?» «Помогать переговорам с вашим народом. Всему помогать изо всех сил. Наверное, очень много объяснять. Делать всякую помощь, что вам нужно». «Вы сказали, есть много разных миров и много разных народов. Это значит, длинная непрерывная цепь миров и народов?» «Не в каждом мире есть народ. В некоторых никого нет. Совсем никого живого. В других мирах есть живые, но нет разумных. Еще в других прежде жили разумные, но теперь нет». Он как-то странно повел рукой. «Это очень печально, что случается с разумной жизнью. Она сильно непрочная, она не может оставаться всегда». «А разумные существа все гуманоиды?» «Гуманоиды?» — неуверенно переспросил великан. «Ну, такие, как мы. Две руки, две ноги, голова». «Больше всех гуманоиды», — подтвердил он. «Больше всех, как вы и я». Сухонький вдруг забеспокоился и стал дергать моего собеседника за жилет. Великан обернулся и замер. Воплощенное внимание. Потом вновь повернулся ко мне. «Очень волнуется», — объяснил он. «Говорит, все здесь больные. Страдает большой жалостью. Никогда не видел столько ужасно больных». «Да нет же!» — воскликнул я. «Он ошибается. Больные лежат у себя дома. Тут все здоровые». «Это не может быть», — сказал мистер Смит. «Он горестно поражен. Может видеть внутри человека. Видит, все плохо. Говорит, кто сейчас не больной, очень скоро сделается больной. Говорит, внутри у многих болезнь только спит, может проснуться. У других внутри мусор от прежних болезней, надо выбросить». «А он может их подправить?» «Не подправить. Полная починка. Тело будет совсем как новое». Между тем, к нам потихоньку придвигался Хигги, и за ним еще несколько человек. Большинство оставалось на Косогоре, подальше от греха. И понемногу в толпе поднялся глухой говор. Сперва все онемели от изумления, но теперь языки развязались. «Хигги», — позвал я, — «познакомься с мистером Смитом». «Смотри-ка», — удивился Хигги, — «у них такие же имена, как у нас». Он протянул руку. Мистер Смит секунду смотрел на нее с недоумением, потом подал свою, и они обменялись рукопожатием. «Тот другой не может говорить», — объяснил я. «Он телепат». «Вот жалость», — посочувствовал Хигги. «А который из них врач?» «Маленький», — сказал я. «И еще неизвестно, можно ли назвать его врачом. Похоже, что он чинит людей. Они у него получаются как новенькие». «Ну, — заметил Хигги, — собственно, докторам так и полагается. Только это у них не очень выходит». «Он говорит, мы тут все как есть больные, и хочет всех нас привести в порядок». «Что ж, очень хорошо», — одобрил Хигги. «Весьма любезно с его стороны. Можно в здании муниципалитета устроить клинику». «Но ведь по-настоящему у нас больны только доктор Фабиан, Флойд и еще кое-кто. Он пришел лечить их, а не нас». «Ну что ж, сперва сведем его к ним, пускай он их вылечит, а потом устроим клинику. Раз уж он здесь, мы все воспользуемся». «Если вы придете в соединение со всеми нами, вы можете получать такую услугу, как от него, в каждую надобную вам минуту», — вставил свое слово мистер Смит. «Про какое соединение он толкует?» — спросил Хигги. «Это чтобы мы впустили на землю пришельцев и присоединились к другим мирам. Их много, и цветы связали их между собой», — объяснил я. «А что? В этом есть смысл», — сказал Хигги. «И, наверное, он ничего с нас не возьмет за услуги». «Как это возьмет?» — спросил Смит. «Ну, платы», — пояснил Хигги. «Звонкой монеты, гонорара». «Эти выражения не постигаю», — сказал Смит. «Но надо все делать скоро. У моего собрата есть пациенты и кроме. Он и коллеги имеют призвание обходить много миров». «Значит, они доктора и для других миров?» — переспросил я. «Вы ясно ухватили мое значение». «Стало быть, время терять не приходится», — сказал Хигги. «Тогда займемся делом. Угодно вам обоим последовать за мной». «С рвением!» — воскликнул Смит. И гости вслед за Хигги стали подниматься в гору, потом зашагали по улице. Я побрел было следом за ними, но тут из моего дома, с черного хода, выбежал Джо Эванс. «Брэд!» — закричал он. Тебе звонят из Госдепартамента. Меня вызывал Ньюком. «Я сейчас нахожусь в Элморе», — сказал он. По своему обыкновению сухо и отрывисто. «Мы здесь вкратце передаем представителям печати то, что вы нам сообщили. Но они требуют встречи с вами. Им, видите ли, непременно надо с вами говорить». «Что ж, я не против. Пускай подойдут к барьеру». «А я очень против», — с досадой сказал Ньюком. «Но они так нажимают, что нет возможности отказать. Я вынужден дать согласие. Полагаюсь на вашу скромность». «Сделаю, что могу», — сказал я. «Хорошо. Воспрепятствовать не в моих силах. Через 2 часа, на том же месте, где мы тогда встречались». «Ладно», — сказал я. «Надеюсь, я могу привести с собой приятеля?» «Можете», — разрешил Ньюком. «И ради всего святого, будьте поосторожнее».